У него не было сомнений в том, что Бог, проникая в людей, предусматривает их ответное проникновение в себя, тем самым обогащаясь и развиваясь, и более того, заложив в сотворенные миры страстную тягу к целенаправленному творчеству и развитию, пожинает урожай в виде сжигания, постоянно накапливающейся собственной энтропии, то есть своеобразной божественной гигиеной, обеспечивает свою бесконечную протяженность во времени или попросту бессмертие. Эти мысли естественным образом сливались со вторым опросом, порожденным все тем же четверостишием. Если в нем, легионе, отсутствуют императорские гены, гены земного владыки, в чем же тогда его претензии? На что нацелена его беспримерная дерзость? На то, чтобы приобщиться к сонму высших сущностей, безусловно, но каких именно? Мало ли их? Разнообразные демоны, божества низшего и среднего ранга, наконец, всевозможные силы, престолы, власти и прочие, хотя уж это чины дворцовые, а ему, легиону придворным, не быть, он чувствовал совершенно точно. Любопытно, что совпадение своего имени с самоназванием евангельского беса он считал чисто случайным и не придавал ему никакого значения. А пока он уточнял для себя смысл особых точек всеобщего поля животворящего в просторечии Духа Святого. Они теогенны. Термин самого легиона. Именно в силу способности порождать новых богов подлежат выкалыванию. Простое уничтожение потенциальных аутсайдеров, поддержание раз навсегда установленного порядка в примитивной интерпретации история Кроноса, пожирающего своих детей. Кроме того, он понял, что особые точки отнюдь не просчет творения. На определенных этапах человечество остро нуждалось в достаточном количестве богов различных рангов. А еще он пришел к выводу, что обратную связь, в данном случае информационное проникновение поэта в его легиона сознания, нужно строго дозировать. Она порождает несвоевременные мысли, а ему нельзя забывать, что он находится уже на таком уровне, где мысль равна действию. Легион стал все реже посещать сознание поэта. Мир велик, и людей в нем много. Ему нужны были стремительный взлет и взрывное развитие, но, не желая становиться богом неблагодарным, он решил наградить поэта. Он внушил солидным издателям, что печатание стихов его любимца принесет им прибыль и всеобщее уважение. Книги поэта появились на прилавках, его стихи стали входить в моду. Обладая приличным счетом в банке, легион мог бы позволить себе переслать поэту некоторую сумму, чтобы избавить от унизительной нищеты, но это было бы слишком просто, и он предпочел кооптировать в число поклонников поэта несколько зажиточных персонажей, обеспечивших ему безбедное существование. Теперь легион существовал одновременно в сотнях человеческих умов, и число это непрерывно росло. Когда оно перевалило за 1000, он стал ощущать себя сверхличностью, обладателем супермозга, чьими ячейками, подобно нейронам примитивного органа мышления, были человеческие умы. Наиболее наглядной моделью его нового эго было представление о некоем подобии океана, играющего эмоциональными и интеллектуальными волнами, причем унаследовавшего от его первоначальной личности примат интеллектуальной деятельности. Его личный, исходный мозг почти потерялся в этом величественном хоре, но он оберегал его обособленность и уделял ему определенное внимание, как песчинки избранницы, с которой начался рост супержемчужины в раковине гигантской тридакны. Также он проявлял заботу о своем теле, хотя уже при всем желании не смог бы в нем пребывать эксклюзивно. Его тело заслуживало особого внимания не только как раритет, альма-матер его первоначального «я». Он еще не понимал, как повлияет на это «я» неизбежная со временем физическая смерть первоначального вместилища. Эго.